Летом в Красном селе я не участвовала и отдыхала у себя на даче. Я выступила в это лето только в парадном спектакле, данном 18 июля 1898 года в Петергофе по случаю приезда румынского короля. Был поставлен балет «Жемчужина», который был дан 17 мая 1896 года в Москве по случаю коронации. Но вместо Линьяни главную роль «Белой жемчужины» исполняла я. Балет был дан не в театре, а на Ольгином острове, как это было на спектакле в честь приезда германского императора в прошлом году. Зрительный зал и сцена были устроены на самом Ольгином острове, и вместо задней занавеси открывался вдаль вид озера и леса. На самом озере был устроен островок, на котором красовалась большая раковина, и в ней помещалась белая жемчужина, я сама. Спектакль прошел с большим успехом при чудной погоде. Еще камер-пажами бывали летом у меня в Стрельне, на даче, и остались друзьями на долгие годы князь Никита Сергеевич Трубецкой, князь Дмитрий Иванович Джамбо-Куриани Арбелиани и Борис Георгиевич Гартман. 8 августа этого года, 1898-го, они все трое были произведены в офицеры. Двое из них, князь Никита Трубецкой и князь Арбелиани, вместо того, чтобы ехать ужинать с товарищами в город, оба приехали ко мне в Стрельну, на дачу, где я их угостила ужином. Они провели весь вечер и остались ночевать. Я послала в их комнату бутылку шампанского, чтобы дать им возможность продолжать ночью праздновать свое производство. Прошло с тех пор полвека, и 8 августа 1948 года я получила от князя Никиты Трубецкого следующее трогательное письмо, в котором он вспоминает, как он провел этот день у меня. Вот что он мне писал. «Малый Кламар, 8 августа по-старому, 21 августа по-новому стилю, 1948 года. Дорогая Малечка, сейчас 9 час вечера, и мы с Любочкой сидим и переживаем воспоминания. Рассказываю ей, как 50 лет тому назад я спокойный Митей Арбелиани, Джамбой. В этот час сидели за роскошным твоим столом в милой Стрельне. И как мы душевно чествовали наше с ним производство. Поздно легли спать, а на другой день вместо чая мы с ним пили уже теплое розовое шампанское. Да, все это далеко по времени, но близко в памяти. Благодарю искренне за полувековое дружеское ко мне отношение. Целую ручки. А Люба крепко тебя обнимает. Всегда тебе преданный Никита». Князь Никита Сергеевич Трубецкой, или, как мы его все называли, просто Никита, вышел в Нижегородский драгунский полк, а потом состоял адъютантом у великого князя Николая Михайловича. Впоследствии он женился на нашей балетной артистке Любови Ивановне Егоровой. Теперь они оба живут в Париже, где жена имеет свою студию и прекрасно преподает танцы. Никиту я вижу довольно часто, так как он приходит к нам завтракать. Князь Дмитрий Иванович Арбелиани вышел сперва в Псковский полк, так как у него не хватило гвардейских баллов, с прикомандированием к кавалергардскому полку, куда он и был переведен через год. Так как у псковского полка был розовый околышек на фуражке, то Митя Арбелиани был прозван «розовой обезьяной». Потом он состоял адъютантом у великого князя Михаила Николаевича, а после его кончины состоял адъютантом у великого князя Александра Михайловича. Сестра его, княжна София Ивановна, состояла фрейлиной при императрице Александре Федоровне. И даже после того, как у нее сделался паралич ноги, осталась жить в Александровском дворце до последнего дня своей жизни. Она умерла незадолго до революции. Третий из моих друзей, Борис Георгиевич или Егорович Гартман, вышел в лейб-гвардии конный полк, сделал блестящую карьеру, командовал конным полком на войне, а после революции проживал в Бельгии. Я его почти не видала из-за этого, но незадолго до своей кончины он был проездом в Париже. Вот в этот-то его приезд я в последний раз его видела. Он был женат на младшей дочери князя Белосельского, Марии Константиновне, которая проживала вместе с мужем в Кисловодске во время переворота. У нее был в последние годы ее жизни паралич ног. Когда мы все бежали из Кисловодска, она, лежа в телеге, спасалась вместе с нами и никогда не теряла духа в опасные моменты, ни под проливным дождем, ни под выстрелами артиллерии. Она скончалась в Бельгии в 1931 году.